В 3 километрах от него, дальше вдоль стены, Барбан Фальк смотрел на поднимающийся участок бастиона перед собой, прерывисто, хрипло дыша. С трещин на рассыпающемся зубчатом мерлоне, упавшем с парапетной стены, на него плотоядно глядело то же самое ухмыляющееся лицо череп, которое он увидел на мостике железной крови. «Нет», — прошипел он, — «я этого не вижу». «Отрицание», — будто смеялся в его голове глубокий голос, — «как банально». Фальк замотал головой, отвел взгляд от призрачного видения и зашагал вдоль постройки, заставив себя сосредоточиться на нюансах работы своего гранд-батальона. Гигантские краны поднимали новые участки стен под надзором его воинов, а огромные осадные роботы вбивали их в землю молотами размером с лендрейдер. Что-то шевельнулось на рваных краях его сознания. Какое-то вкрадчивое, но настойчивое давление пришло со всхлипами плачущих ветров, заставив его остановиться и уставиться на недавно возведенный участок стены, словно неисправный сервитор. Сначала он не увидел ничего необычного, но потом линии стыков, борозды в пермакрите и скрипучие заклепки в основании стены сложились в знакомое мертвое лицо, будто какой-то художник мастерски расположил их там ради единственного зрителя. Он моргнул, и видение пропало, но стоило ему повернуться, как оно всплыло в пыльном облаке, вырисовалось в изогнутых линиях подъемных кранов, пневмашины, проступило в кучах разбросанных обрезков. Фальк зажмурился, прогоняя изображение гротескного черепа, но оно все еще царапалось об его мысли, как животное, запертое в темноте. Он судорожно выдохнул и заставил себя вновь посмотреть на продолжавшееся строительство. Ухмыляющееся бесплотное лицо взглянуло на него в ответ. И на этот раз он не сомневался, что в голове раздался голос. «Барбан Фальк», — произнес он, — «имя того, кто будет безымянен». Ни один мир не вызывал у Крагера такой ненависти, как этот. Мерцающее зеленое свечение от стоящей вдали гробницы раскрашивало все в тошнотворные оттенки, отчего Крагер, и так готовый взорваться, раздражался еще сильнее. После приземления все шло не так. Машины ломались, камень крошился, металл деформировался сверх допустимых пределов. Он подавил желание злобно выругаться, когда очередная часть ленточного фундамента погрузилась в камень, заполнив траншею вровень с поверхностью. От ушедших в землю блоков полетели клубы пыли, и работы опять пришлось остановить. Мощные грузоподъемные машины с яркими корпусами и развивающимися знаменами, на которых была изображена шестерня, подъехали на своих широких гусеницах, чтобы вытащить их из земли. Группы роботизированных и кибернетических рабов тащили длинные стальные пруты ржавого цвета, чтобы лучше укрепить стенки фундаментальной траншеи. «Еще одна задержка, которую мы едва ли можем себе позволить в этой компании», — сказал Харкор с усталой покорностью, в которую Крагеру верилось лишь отчасти. «Я знаю», — огрызнулся он, — «моя первая война в качестве триарха, и я отстаю от графика по всем пунктам запланированного наступления. Хоть сам фундамент закапывайся». Харкор показал ему планшет, на котором ползли графики оперативных отчетов. «Все кузнецы войны сталкиваются с похожими задержками». «Они меня не волнуют», — ответил Крагер. «Меня волнует лишь то, укладываюсь ли в сроки я сам. Чем скорее эти работы будут закончены, тем скорее мы сможем атаковать эту проклятую гробницу и убраться с этой планеты». Накрывшее их синее облако грязного масляного дыма и рев строительных механизмов отвлекли Крагера от размышлений. Выругавшись, он отошел в сторону. Трещал раскалывающийся камень. Левиафаны-экскаваторы пытались вытащить осевшие блоки из земли, которая теперь словно не хотела их отпускать. «Возможно, процесс удастся ускорить, если сказать пневмашине пару крепких слов», — предложил Харкор. «Я тоже об этом подумал», — ответил Крагер, и двинулся через ряды безмолвных сервиторов, пока машины доставали из земли блок, который тут же превратился в груду обломков. Сервиторы не обращали на него внимания, но на краю траншеи, которая была заполнена щебнем, хотя в ней должны были быть уложены фундаментальные камни, Крагер заметил 3 магасов в черных одеждах, споривших о чем-то на трескучем бинарном языке. Вокруг одного из жрецов висело несколько голографических изображений с результатами подземного ауспикс-сканирования. И Крагер почувствовал, как его злость фокусируется на этом нечеловеческом гибриде. Магас размахивал многочисленными аугметическими руками, бессмысленным бинарным треском, отдавая приказы отрядам рабов, исполосованных кнутом. Не успел Крагер ничего подумать, как меч уже оказался в его руке, а палец надавил на активационную кнопку. Один скупой взмах, и машинный жрец повалился на землю, разрубленный от плеча до паха. Визг механической боли вырвался из его аугмитеров, но угас. Едва органические части жреца с металлическим лязгом развалились, залитые маслянистой кровью. Остальные жрецы пневмашины отступили от неожиданно погибшего лидера, яростно стрекоча на своем машинном коде. Крагер выстрелил в голову ближайшего из них, блестящую, состоящую наполовину из плоти и наполовину из железа, и наставил дымящееся дуло на последнего жреца в опущенном капюшоне. Гнев Крагера заставил слугу пневмашины замереть и испуганно выдать бинарную трель. Крагер взвел курок. «На готике», — сказал он, — «говорить умеешь?» Жрец кивнул, и раздалось несколько влажных металлических щелчков. То, что выполняло у него роль голосовых связок, перестраивалось под капюшоном. «Умею, кузнец войны», — произнес жрец. «Комментарий. Мои товарищи тоже умели». «Не сомневаюсь, но они оба мертвы, и теперь за возведение стены отвечаешь ты», — сказал Крагер. «Так что объясни мне, что это за задержки?» «Вы понимаете, с какими сложностями мы сталкиваемся?» — спросил жрец. «Понимаю», — ответил Крагер. «И мне все равно, просто постройте эту ублюдочную стену». Жрец продолжил, то ли смирившись с неуравновешенностью Крагера, то ли не боясь ее. «Разъяснение. В таком случае вам также должно быть известно, что данной Земле не соответствует ни одна из моделей геологической динамики, имеющихся в марсианских архивах. Измеренная прочность не удовлетворяет параметрам ведущегося строительства». «А вот тебе мое разъяснение», — сказал Крагер, нажимая на спусковой крючок. Харкор опустился на колено рядом с трупами и откинул капюшон последнего из жрецов. От его лица ничего не осталось. Только клубок подергивающихся проводов выходил из рваного обрубка шеи. Черная органическая жидкость толчками проливалась в траншею. Воняло химикатами и гнилой плотью. «Какие крепкие слова!» — сказал Харкор. «Приведи мне новых жрецов пневмашины!» — рявкнул Крагер. «Таких, которые умеют строить эти проклятые фундаменты!» Крагер отвернулся прочь.